ошибаемся. Но дело в том, что его лирический герой – это верующий человек. Жуковский поэт-христианин, и эта вера в том виде, в каком она присутствует в его текстах, это очень устойчивое мировоззрение. Лирический герой Жуковского всегда верующий человек. Причем вера – это удивительно наивная боязнь. Она такая немножко детская. Герой Жуковского убежден в том, что все то, что было утрачено в мире реальном, в том же виде, да, оно воплотится в мире том. Обязательно, всегда. Значит, соответственно, та конструкция, которую мы с вами будем наблюдать у раннего Пушкина, та элегия, которая априори трагический жанр, который видит мир в свете абсолютно трагического существования человека, она оказывается менее тотально трагической в творчестве Жуковского. Только Жуковский мог сказать: «Кончины сладкий час моей любимой мечтой становиться». «Кончины сладкий час моей любимой мечтой становиться». Потому что это ни в коем случае не конец существования, а переход в иной мир, где все то, что было утрачено, непременно будет воспроизведено. Да, вот и верующие дети, они верят в мир тот, да, именно в таком виде. Да, вот все живы вновь, счастливы, любят друг друга. Вернулось все то, что было утрачено в юности, вот это упование, вот это, все это там нас ожидает. Обязательно. Значит, соответственно, что временная конструкция текста Жуковского, огромное количество, она устроена по такому псевдовектору, понимаете, как бы это не вот время, которое течет из начала, из прошлого в будущее, а это время, которое течет в будущее до момента смерти, чтобы потом вернуться в прошлое. Да, она оказывается, так сказать, закруглена, да, зациклена. Это самое векторное, вектор временной. Значит, благодаря вот такому представлению, такому переживанию, лирическое сознание героя Жуковского оказывается в постоянном таком напряжении между осознанием, столкновением со всем тем, что есть беда, страдание, горе, потеря и, соответственно, естественный ропот, да, человеческий ропот, и другом, так сказать, полюсе, представлении о провидении, как об абсолютно благой силе, как о силе, которая всегда права. Опять же, я цитирую Жуковского: «Несчастье нам учитель, а не враг». Да, вот это самое ощущение того, что все то, что есть горечь, страдание, беда, трагедия жизненная человека, любого человека, какого угодно, это не спосылается Богом для некоего урока, для воспитания души, для того, чтобы человек смог осознать, принять тот будущий, светлый, прекрасный, вечный, гармоничный, божественный мир, который ждет его там, да, за осенним громовым. Значит, соответственно, элегия как жанр, она, конечно, мы с вами об этом говорили, касаясь Батюшкова, она, конечно, гораздо ближе тому, что есть романтическое сознание. Но в случае с Жуковским и в случае с такой установкой его лирического героя, этот романтизм, оказывается, цвет романтизма. Двоемирие есть, да, безусловно. Да, конечно. Но при этом идеал достижим не здесь, не в этой жизни, но в новой. И это зависит от человека, от его позиции, от его поведения, от его осознания себя. Эта конструкция, в общем, очень рациональная, понимаете, да? И Жуковский никогда бы не был поэтом в точном смысле этого слова, если бы его поэтический мир можно было бы описать в этих рациональных категориях. Так как, вы понимаете, всякая идеология или искусство, очень спорящие друг с другом начало, нужно быть очень большим художником для того, чтобы, оставаясь идеологом, остаться художником. Он уже был бы быть Достоевским, чтобы знать бес. Даже ничего более идеологического, чем эта книжка, представить себе невозможно. Но, тем не менее, она побеждена. Да? Идеология побеждается. Как фантастика. А вот, скажем, Толстой в своем «Воскресенье» перестает быть художником, он уничтожает себя как художника, потому что идеология, которая прет из этого текста, и, по сути дела, это то, что уничтожает художество. Значит, когда мы говорим с вами о неком явлении искусства, то рассуждать о нем в рамках рационального мало. Мало ли было верующих людей. Но, тем не менее, Жуковский нам дорог, как некий поэт, который оказывается точно так же, как и батюшка, у истоков этой самой школы гармонической точности. Значит, что такое происходит в этих его, прежде всего, элегиях? Да, кстати, если вот это разновидность этих двух основных жанров, элегии, послания, бросается в глаза, то эта разновидность уничтожается в, у Жуковского. По сути дела, вы такого настоящего жанрового выдержанного послания Жуковского его не найдете. Потому что в данном случае это стиль, который побеждает жанр. Потому что вот этот, эта установка его лирического героя на как человека верующего, оказывается настолько сильна, да, что она проникает внутрь этого самого жанра. Поэтому в качестве образцов жанровых каких-то единиц вы послания Жуковского не берите. Они как раз исключение из общего правила. Так вот, понятно, что в случае с Жуковским мы имеем дело с достаточно устойчивым мировоззрением, которое лучше всего, яснее всего, выражается в его положении. Начнем мы с вами для начала с лирики. Значит, Жуковский лирик живет, да, работает, в общем, так почти точно, можно сказать, до 24-го года. С чем связана эта дата? Значит, это его семейная история, она имела для него очень трагические последствия в его жизни. Дело в том, что одной из его сестер, старших сводных, было две дочки, Маша и Саша Протасова. Он был учителем этих самых дочек. Да, значит, это были его племянницы, соответственно, да, сводные, но тем не менее племянницы. И в одной из этих девочек, старших, Маша Протасова, он любился навсегда. Абсолютно романтическая история. Значит, чувство это было вполне разделенное. И семья Буниных категорически воспротивилась этому браку. Категорически. При этом Жуковский дошел до синода для того, чтобы этот брак был разрешен. Понятно, что это достаточно близкое родство. И он получил разрешение на этот брак от синода. Но тем не менее это не поколебало семью. И он уступил. Вот этот жизненный сюжет, он совершенно удивительный, с одной стороны, с другой стороны, он удивительно характерен для этого времени. Значит, опять же, если вы читали Тынянова, да, литературный фактор, литературная эволюция, что является фактом литературы, что является фактом быта, помните это рассуждение Тынянова. Ну, например, говорит о том, что дневники и письма начала 19 века ни в коем случае невозможно оценивать как элементы быта, да? Что это есть факт литературы. Вот письма чеховской эпохи – это, безусловно, быт. А вот в это время дневник, как бы автобиографическое, некое, и письмо, они строятся по законам литературного текста. Как вообще строится по законам литературного текста собственная судьба? Да, значит, Жуковский, автор дневника, по сути дела, очень мало отличается от лирического героя. И я не могу вам сказать, что такое живой Жуковский. Знаете, где он, вот эта биографическая личность, Василий Андреевич Жуковский? Он абсолютно равен вот этому лирическому герою? Или нет? Или там все-таки существует некий зазор? Потому что те тексты биографические, которые у нас остались, они стилистические, эмоциональные, мировоззренческие. По сути дела, мало чем отличаются от его поэзии. Если в случае с батюшкой мы понимаем, да, вот это лирический герой, а вот это автор, и огромное расстояние между ними, то в жизни Жуковского существует закон, который он сам сформулировал. Писать, как живешь, и жить, как пишешь. Да, он принципиально эту разницу между творчеством и жизнью уничтожает. Он как бы творит, он пишет собственную биографию.